Я отворачиваюсь. Мне нечего сказать свекру, но даст Бог, через несколько дней он еще будет умолять меня о прощении. Я с нетерпением жду этого часа. А пока мне нужно как-то отвлечься, избавиться от тревожных мыслей. Однажды утром, воодушевленная новостью о том, что Нортумберленд собрал армию не менее чем в 2000 человек, я открываю маленький серебряный ларец, в котором держу драгоценности, письма, тетрадку со стихами и несколько бумаг, найденных мною в старинной башне. Сначала я достаю золотую подвеску. Хотя такие вещицы давно уже вышли из моды, и теперь на них посматривают презрительно, однако я бы не отказалась ее носить. Украшение сделано очень искусно, а у сапфира такой божественный голубой цвет. Я осторожно беру подвеску, и мне кажется, что она живая и буквально трепещет у меня в руке. Воровато оглянувшись по сторонам, я надеваю подвеску на шею, и меня тут же охватывает невыносимое отчаяние, какое я уже чувствовала прежде. Ощущение ужасное, словно из души твоей разом ушли все надежды и впереди неминуемая смерть. Схватив цепочку, я безуспешно пытаюсь снять ее с шеи, тяжело дышу. Наконец мне удается избавиться от злополучного украшения. Оно явно заколдовано. Никогда больше не буду надевать эту подвеску. И все же она такая красивая и кажется совершенно безобидной, когда лежит на столе. Я некоторое время смотрю на нее, а потом принимаю решение. Завернув подвеску в кусочек вышитой тафты из своей шкатулки, я засовываю ее на самое дно ларца, твердо пообещав себе впредь никогда больше не доставать. Интересно, думаю я, испытывала ли такие же чувства та загадочная девушка в синем платье. Она по-прежнему снится мне иногда. Во сне незнакомка тянется ко мне, словно хочет что-то сказать. Однако не успевает, поскольку я всякий раз просыпаюсь. Теперь ее портрет висит в моей спальне. Гарри спросил у отца, можно ли мне взять его, и граф позволил. Я почему-то убеждена, что это Катерина Плантагенет, дочь Ричарда III. Надеюсь, что это страшное ощущение безысходного отчаяния не имеет к ней никакого отношения. Кто знает, сколько еще людей с тех пор носили эту подвеску. Я обращаюсь к кипе бумаг. Давно собиралась внимательно их рассмотреть, но меня отвлекали более важные дела. Мне нужно время, нужно как следует сосредоточиться, потому что бумаги исписаны ужасным почерком, очень неровным и неразборчивым. То видение, что было мне на лестнице, когда мы поднимались в башню, где я нашла эти бумаги, наверняка послано неспроста. Похоже, кому-то очень нужно, чтобы я узнала, о чем здесь говорится. Первые несколько строк написаны более крупным и понятным почерком. Я уже прочитала их несколько раз и выучила наизусть, потому что они очень важны и в то же время имеют какой-то зловещий смысл. Всякий раз перечитывая их, я неизменно недоумеваю. Я пишу эти строки для потомства. Говорят, что король Ричард убил своих племянников в лондонском Тауэре, чтобы захватить власть. Но это явная клевета, распускаемая его врагами, которых сегодня невозможно уличить во лжи. Это только начало. Но дальше буквы внезапно становятся крохотными, почти неразличимыми. Однако нетрудно догадаться, что передо мной текст, который в прежние времена сочли бы в высшей степени спорным, даже опасным. И автор этих записок наверняка прятал их. Я сижу за столом в гостиной, пытаясь разобрать следующую строчку, когда входит Гарри и садится рядом со мной. Да уж, в такую жару упражняться в стрельбе из лука — страшная мука, — ворчит он, отирая рукой пот со лба. Что тут у тебя, Кейт? А, те бумаги из сундука? Можно мне посмотреть? Я показываю ему первую страницу. Что ты об этом думаешь? Он читает и изумленно вскидывает брови, затем вздыхает. Тут речь явно идет о Ричарде Третьем. Смотри, и дата есть. 1487. Если не ошибаюсь, его убили при Босворте в 1485 году. Я приглядываюсь. Да, в конце страницы действительно стоит дата. 1487. Еще я могу разобрать слова «заточ» и «замок Раглан». Большинство нижних строк выцвели. «Наверное, это написал кто-то из моих предков», — говорит Гарри. «Думаешь, этот человек мог что-то знать о судьбе заключенных в Тауэре принцев?» «Трудно сказать». Да и что тут знать? Всем и так известно, что король Ричард их убил. Но автор этих строк, похоже, придерживался другого мнения. Гарри пожимает плечами. Милая, мы даже не представляем, кто это написал и для чего. Как же мы можем судить? Король Ричард, вне всякого сомнения, был злым и коварным человеком. Так что остается только благодарить Бога за то, что Генрих Тюдор победил этого кровавого тирана. Я полагаю, что любой человек, заявлявший в 1487 году, что Ричард невиновен, не нашел бы себе сторонников. В лучшем случае над ним бы посмеялись. Гарри шмыгает носом. Было бы безрассудно, даже опасно писать такую чепуху. С другой стороны, мои предки в то время были преданными сторонниками королевского дома Йорков. Они явно восхищались Ричардом и, вполне возможно, не верили слухам о том, что принцев убили по его приказу. Между прочим, мой двоюродный дед Уильям был женат на дочери Ричарда Третьего и, кроме того, служил его сыну. Кстати, именно он привез тестю известие, что в Англии высадился Генрих Тюдор. Представляю, как после этого Генрих Тюдор возненавидел твоего дедушку. А вот и нет.